Глава 29. Пету – революционер. Исполнив долг повиновения, Пету стремился удовлетворить и потребность сердечную. Он отправился на ферму белье с душою, переполненную чувствами. Когда ему представился длинный ряд кровель, когда он увидел столетние вязы, склоняющие свои вершины над дымящимися трубами, поросшими мхом, когда услышал отдаленный шум пасущихся стад, ворчание собак и скрип повозок, то поправил на голове каску, потянул покрепче саблю и старался придать себе более молодцеватый вид военного человека и к тому же влюбленного. На ферме никто не узнал Пету с первого взгляда. Работник, поивший у пруда лошадей, услыхал чьи-то шаги, обернулся и, увидев сквозь ветки вербы каску и саблю, оцепенел от изумления. Пету, поравнявшись с ним, крикнул: «Э, Барно! Здорово, Барно!» Работник, озадаченный, что человек в каске и сабле, зовет его по имени, снял с головы свою маленькую шапку и встряхнул длинными волосами. Пету прошел мимо него, улыбаясь. В это время госпожа Белье, заметив приближающегося воина, встала с места и пошла ему навстречу. Что бы значило появление солдата? Нападение ли это или помощь? Тетушка Белье окинула Пету взором с головы до ног, спрашивая себя: «Что значит эта блестящая каска при одежде крестьянина?» В уме мелькнуло подозрение. Солдат, или кто бы он ни был, вошел в кухню. Госпожа Белье двинулась навстречу прибывшему Пету. Он снял каску. «Пету!» — вскричала госпожа Белье. «Анж Пету!» «Здравствуйте, госпожа Белье!» — отвечал Пету. «Пету! Боже мой! Кто бы мог узнать тебя? Стало быть, ты поступил в полк?» «Поступил», — отвечал Пету и улыбнулся с достоинством. Потом посмотрел он вокруг, как бы отыскивая кого-то. Госпожа Белье улыбнулась. Она догадалась, кого ищет Пету, и сказала равнодушно: «Ты ищешь Катерину?» «Чтобы засвидетельствовать мое почтение», — отвечал Пету. «Она сушит белье. Садись, Пету, дай посмотреть на тебя. Рассказывай, что нового». Пету взял стул. Около дверей на ступеньках крыльца собрались работники и работницы фермы, привлеченные рассказом конюха. Как только присоединялся новый слушатель, то его тотчас шепотом извещали: «Это Пету». И в самом деле. Пету бросал на всех благосклонные взоры и ласковые улыбки. «Ты это из Парижа, Пету?» — продолжала спрашивать хозяйка дома. «Прямо оттуда, госпожа Белье». «Здоров ли Белье?» «Как нельзя лучше». «А что Париж?» «Как нельзя хуже, госпожа Белье». «Ах, ах!» — вскрикнули все слушатели. «А король?» — спросила фермерша. Пету покачал головой и прищелкнул языком. «А королева?» На это Пету ничего не ответил. «Ну, продолжай, Пету», — сказала фермерша. «Что же, спрашивайте», — отвечал Пету. Ему не хотелось рассказывать без Катерины то, что он знал самого интересного. «Зачем же это ты в каске?» — спросила госпожа Белье. «Это трофей», — отвечал Пету. «Что это значит, трофей, друг мой?» — спросила добрая женщина. «Ах, и в самом деле, госпожа Белье», — отвечал Пету с покровительствующей улыбкой. «Почему вам знать, что такое трофей? Это значит вещь, отнятая от побежденного». «Стало быть, ты победил неприятеля, Пету?» «Только одного», — небрежно отвечал Пету. «Ах, добрейшая госпожа Белье, вы еще не знаете, что мы вдвоем, то есть я и господин Белье, взяли приступом Бастилию». Это магическое слово наэлектризовало всю компанию. Пету почувствовал дыхание над своей головой, чьи-то руки схватились за спинку его стула. «Расскажи-ка, расскажи немножко, что сделал наш хозяин», — говорила госпожа Белье с трепетом и гордостью. Пету осмотрелся, не подошла ли Катерина. Ее все еще не было. Ему показалось обидным, что Катерина не бросает своего белья ради новостей, привезенных подобным курьером. Опустив голову, Пету начал свой рассказ. «Это длинный рассказ», — сказал он. «А ты голоден?» — спросила фермерша. «Я не отрекаюсь». Работники, мужчины и женщины бросились услужить ему. Под руками Пету очутились стакан, хлеб, мясо, плоды всякого рода, прежде нежели он выговорил слово. У Пету желудок переваривал скоро, но, несмотря на это, он не мог еще есть после тетушкиного петуха, только что им уничтоженного. Сделав несколько глотков, Пету приостановился. «Что с тобой?» — спросила госпожа Белье. «Что со мной? Со мной-то? Дайте Пету пить. Тут есть сидр. Быть может, ты лучше выпьешь водки?» «Водки? Да, водки. Ты, я думаю, привык пить ее в Париже». Добрая женщина предполагала, что в 12-дневное отсутствие Пету успел развратиться. Он с гордостью отвергнул это предложение. «Водки?» — сказал он. «Я? Никогда!» «Ну так рассказывай. Если я начну теперь мой рассказ, то придется его повторять для мадемуазель Катерины. Это слишком длинная история». 3 или 4 человека бросились за Катериной. Но пока все бежали за ней в одну сторону, Пету машинально взглянул на лестницу, ведущую в первый этаж, и сквозь приотворившуюся ветром дверь он увидел, что она смотрит в окно по направлению Бурсонского леса. Катерина была так погружена в созерцание леса, что не слыхала происходившего на ферме движения. «Ах!» — сказал, вздыхая Пету. «Она смотрит на лес, в Бурсон, туда, где живет Исидор Шарни!» И вздохнул еще сильнее прежнего. Возвратившиеся посланные, обежав всю ферму, нигде не нашли Катерины. «Ну?» — спросила госпожа Белье. «Нигде не нашли мадемуазель Катерины». «Катерина! Катерина!» — крикнула госпожа Белье. Молодая девушка ничего не слыхала. Тогда Пету осмелился сказать. «Я знаю, почему нигде не нашли Катерины». «Почему же?» «Потому что ее искали не там». «Стало быть, ты знаешь, где она?» «Знаю». «Где же?» «Наверху». Взяв за руку фермершу, он ввел ее на 3 или 4 ступеньки на лестницу и показал Катерину, сидящую на косяке окна, обрамленного плющом. «Она занята своим туалетом», — сказала мать. «Ах, нет, она причесана», — отвечал печально Пету. Фермерша не обратила внимания на грустный тон и голос Пету и громко крикнула. «Катерина! Катерина!» Молодая девушка вздрогнула, удивилась и быстро закрыла окно, говоря: «Что такое? Иди сюда, Катерина! Пету приехал из Парижа!» Пету со страхом прислушивался, что ответит Катерина. «А-а-а!» — сказала холодно Катерина. Так холодно, что сердце упало у бедного Пету. «Смотрите, и в самом деле он!» — сказала спустившаяся с лестницы девушка. Пету поклонился, трепеща и краснея. «У него каска!» сказала одна работница на ухо Катерины. Пету это слышал и смотрел, какое впечатление произведут эти слова на нее. Катерина была немного бледнее прежнего, но все так же прекрасна. «А, у него есть каска», — сказала она. «На что она ему?» Негодование охватило сердце честного малого. «У меня каска и сабля», — отвечал гордо Пету, «потому что я дрался, бил драгунов и швейцарцев. Если вы не верите, мадемуазель Катерина, спросите вашего отца». Катерина была так чем-то озабочена, что вслушалась только в последние слова Пету. «Здоров ли мой отец?» — спросила она. «И отчего он не возвратился с вами? Разве известия из Парижа не хороши?» «Очень дурные. Я думала, что там все уладилось». «Да, уладилось, но опять все по-прежнему худо», — отвечал Пету. «Разве возвращение Неккера не успокоило народ?» «Не в Неккере теперь дело», — отвечал Пету с достоинством. «Однако же это удовлетворило народ. Так удовлетворило, что народ сам расправляется со своими врагами». «Со своими врагами?» — вскричала Катерина с изумлением. «Кто же враги его?» «Аристократы», — отвечал Пету. Катерина побледнела. «Да кого же они называют аристократами?» — сказала она. «Всех тех, у кого большие имения, богатые замки, которые объедают нацию, у которых есть все, тогда как у нас ничего». «Вон что!» — сказала Катерина с нетерпением. «Тех, кто ездит на хороших лошадях и в хороших экипажах, тогда когда мы ходим пешком». «Боже мой!» — вскричала молодая девушка, побледнев как мертвец. Пету это заметил. «Я называю аристократами ваших знакомых». «Моих знакомых?» «Наших знакомых», — поправила госпожа Белье. «Да кто же это?» — спрашивала Катерина. «Например, Бертье де Савиньи». «Бертье де Савиньи?» «Который подарил вам золотые серьги. На вас они были, когда вы танцевали с господином Исидором». «Ну?» «Ну, так я видел людей, которые сосали кровь из горячего еще сердца Бертье». «К Крик вырвался у всех слушателей. Катерина опрокинулась в кресле, в котором сидела. «Ты сам видел это?» — сказала фермерша, содрогаясь от ужаса. «И господин Бельё также. Боже мой!» Я полагаю, что теперь, пока мест я вам это рассказываю, народ перебил всех аристократов от Парижа до Версаля. «Это ужасно», — шептала Катерина. «Ужасно? Почему? Вы и мать ваша не аристократки». «Питу», — сказала мрачно Катерина, — «вы не были так жестоки до поездки в Париж». «Я и теперь все такой же», — отвечал Питу. «Но...» «Зачем же вы хвастаетесь преступлениями парижан? Ведь вы не парижанин и не участвовали в этих преступлениях». «Так мало участвовал, что меня и дядю Бельё едва не убили за то, что мы защищали Бертье». «О, мой добрый, мой честный отец! Я узнаю его в этом!» — скричала Катерина с восторгом. «Честный муж мой!» — добавила госпожа Бельё, отирая глаза, омоченные слезами. «Что же он сделал?» Питу рассказал ужасную сцену на Гревской площади, отчаяние Бельё и его желание возвратиться в Вилье-Котире. «А чего же он не возвратился?» — спросила Катерина таким тоном, что у Питу сердце перевернулось. «Доктор Жильбер удержал его». «Чего же хочет Жильбер? Чтобы убили моего Бельё? Или ему нужно, чтобы мы все погибли?» — добавила Катерина. «О, нисколько! Господин Бельё и господин Жильбер объяснились. Господин Бельё остался еще на несколько времени в Париже, чтобы окончить революцию». «Только вдвоем? Как же это?» — спросила фермерша. «Нет, вместе с Лафайетом и мэром». «Ах, коли они с Лафайетом и мэром? Когда он располагает возвратиться?» — перебила Катерина. «Когда? Это неизвестно». «А ты, Питу, как же ты возвратился?» «Я привез к аббату Фортье Себастьяна, имея другие поручения от господина Бельё». Сказав это, он встал не без дипломатического достоинства, которое было оценено, если не рабочими, то хозяйками дома. «Что-то скажет?» — спрашивала себя Катерина.